Часть пятая. Глава 39. Лирическая. В чем смысл жизни? Для одних жрать тазиками белушью икру и запивать всю ее прелесть кислым французским шампанским по 5000 ихних условных единиц за бутылку. Для других – плавать по теплым морям на яхте размерами с линкор или спускаться с гор зимнего курорта для избранных прямиком в койку к моделям. Заседать в какой-нибудь думе, надувать щеки в высоких кабинетах, отдыхать от трудов праведных среди своих где-нибудь на Сардинии, летать на крутой тачке, естественно, по встречке. С мигалкой, конечно, куда же без нее. Для меня, сам не знаю почему, это смотаться к черту на рога, отработать как надо и вернуться к своим. Сколько лет прошло, а до сих пор в глазах искры от того костра, а на губах вкус горячего, как огонь, светло-коричневого изделия иркутской чайра с красочной фабрики. Нигде и никогда потом не пил ничего более вкусного. И, конечно же, та песня. Ее душевно хрипел Витек Фисенко из Крыма и сам же терзал гитару. На костре в дыбу трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал. Синими озябшими руками протирал вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Известный в батальоне романтик войны старший лейтенант Худенцов по прозвищу 104 дурака на полном серьезе утверждал, что автором этой песни является какой-то замполит, героически павший в бою. Мы не особо-то ему и верили. Как позже выяснилось, совершенно правильно. Кто-то просто переработал баксанскую фронтовую, сочиненную в 43-м году бойцами сводного отряда альпинистов 897-го горно-стрелкового полка, воевавшими в районе при Эльбрусе. Кстати, здорово получилось. Но давайте вернемся к моей нелегкой судьбе. Так уж вышло, что с тех пор я постоянно куда-то уезжаю, а потом обязательно возвращаюсь. Только вот костер тут давно прогорел, чаю никто не наливает, да и песню спеть некому. Витек погиб на той войне, да так страшно, что и врагу не пожелаешь. Вот и сейчас я возвращаюсь из разведки, очень усталый. Я и уходил-то в нее совсем никакой. Только вот чёрта лысого мне будут рады. Да и не поймёшь сходу, где там свои, а где не совсем. Точно знаю, что в управе засела крыса. Тот самый нехороший человек, который так старался меня сначала как следует подставить, а потом грохнуть. Я тоже кое-что натворил в ответ. Даже слегка похулиганил. Сорвал операцию ЦРУ по задержанию агента русской разведки. Хотя лично я считаю, что это была не их, а моя собственная операция. Ребята из Лэнгли просто сразу не врубились. Приняли меня за простачка из начинающих. Вот я их слегка, самую малость, и наказал. Интересно, что сказал бы по этому поводу мой первый учитель, тот самый, который постоянно нудил о тщательности, внимательность и осторожность. Думаю, он не стал бы слишком сильно меня осуждать. Мне рассказывали, что этот дядя однажды не пришел ни на основное, ни на запасное место встречи с агентом, а резервную точку рандеву назначил на пляже, нудистском. Заявился туда заранее, разглядел агента вместе с сопровождающего группой захвата и спокойненько удалился, потряхивая причиндалами. Кстати, о том конверте, который передал мне Свен. Деза самая настоящая, профессионально сработанная. Ежу понятно, где именно. Бывших шпионов, как известно, не бывает. Услыхав, что мне требуется, старый жулик тут же связался с бывшей конторой, там-то этот шедевр и состряпали, а еще обработали бумагу специальным несмываемым порошком. Недаром при регистрации в аэропорту просвечивали ладони всем, кто хоть отдаленно напоминал меня. С деньгами, напротив, все было в полном порядке, сам проверял. Видно, Хант собирался тут же получить их обратно, поэтому мой старый кристально честный друг может в очередной раз считать себя подло обманутым. А вот я – нет. Не поверите, но в любой Дези, особенно если ее передают как раз перед тем, как тебя повязать, при желании можно отыскать кое-что полезное и сравнить с уже имеющимися данными. Так-то она так, но сейчас я знаю о кроте, или таковых не слишком много, понятия не имею, кто это конкретно. Значит, встреча со службой внутренней безопасности исключается. В крик моей души никто не поверит. Мне следует постараться избежать свидания с тамошними операми, а уж они-то точно будут искать. У них на меня разного дерьма целая телега с вагоном в придачу. Не стоит вести игру в лоб, если у тебя на руках пара шестерок и один единственный валет с наглой рожей базарного карманника, а у противника сплошь тузы да короли. Коли так, пойдем совсем другим путем, организуем кое-кому веселую жизнь на родине, чтобы так Гельчатай задергалась и наконец-то показала личико. Получается, из разведки, да опять туда же. Дожил, блин. Одно хорошо, не все мне здесь чужие. Есть такие люди, которые никогда не поверят, что я вдруг взял да заделался на старости лет последним подонком. Это ребята из отдела, мой куратор, новый начальник нашего управления, вполне неплохой мужик, по словам того же старого головореза Сергеича.